Филиокия. Древние отцы церкви, раскрывая учение о взаимном отношении лиц Святой Троицы, утверждали, что Дух Святый исходит от Отца. В учении об этом личном свойстве Святого Духа они строго держались изречения самого Спасителя «Иже от Отца исходит». Это изречение и внесено в символ веры на Втором Вселенском Соборе. Затем, как Второй, так и Третий и Четвертый Вселенские Соборы запретили делать какие-либо прибавления к Никео-Цареградскому символу. Но через несколько столетий на местном соборе частной испанской церкви, именно Толецком, в 589 году сделано было прибавление к этому символу в члении о Святом Духе между словами «от Отца и Исходящего» вставлено слово «из Сына» – «филиокия». Поводом к такому прибавлению послужило следующее обстоятельство. На соборе Толецком решено было присоединение вестготов-ариан к православной церкви. Так как основным пунктом арианской ереси было учение о неравенстве сына с отцом, то, настаивая на полном равенстве их, испанские богословы на Толецком соборе решились поставить и сына в то же отношение к Святому Духу, в каком находится к нему отец, то есть сказали, что Дух Святый исходит от отца и сына, и внесли в символ слова «филиокия». В VII и VIII веках это прибавление из испанских церквей распространилось в церквах франкских. Сам Карл Великий и франкские епископы ревностно отстаивали филиокии. Когда Восточная Церковь высказалась против этого прибавления, Карл Великий на соборе в Ахене в 809 году даже подтвердил правильность и законность прибавления в символе слова «филиокия», несмотря на представление Восточной Церкви и заключение собора, отослал к папе Льву III на утверждение. Но папа решительно отказался признать филиокии. По его распоряжению, Никео-Цареградский символ без слова «филиокия» написан был на греческом и латинском языках на двух досках, и доски положены были в храме Святого Петра для засвидетельствования верности Римской Церкви древнему символу. Несмотря на это, в IX и X веках учение об исхождении Святого Духа и от Сына распространялось все более и более в западных церквах, так что Римская Церковь стала склоняться к нему. Восточная Церковь во второй половине IX века при Патриархе Фотии на соборах 867 и 879 годов обличала и осуждала это нововведение Западной Церкви как противное учению Церкви Вселенской, но Западная Церковь не принимала во внимание голоса Восточной Церкви, и Папа Бенедикт VIII в 1014 году окончательно внес в символ филиокии. С этого времени учение об исхождении Святого Духа и от Сына утвердилось навсегда в Римской и во всех западных церквах. Информация Смирнова. Епископ Арсений в своей летописи церковных событий, упоминая о Толецком соборе, пишет: «В деяниях этого собора в символе веры находим прибавку филиокии, и в анафематствовании третьем говорится: «Кто не верует, что Дух Святый исходит от Отца и Сына, и совечен им, анафема да будет». Между тем, в других местах деяний заповедуется читать в церквах Испании и Галисии, включая сюда и Галлию Нарбонскую, подвластную вестготам, символ веры неизменно по образцу церквей восточных. Посему некоторые считают слова «и Сына» позднейшую прибавкою, но другие небезосновательно полагают, что так действительно и веровали арианствующие готы, а за ними постепенно и тогдашние римляне испанские.